Глава 20. Сперва он подумал, что в голову каким-то путем пробралась муха, забилась под череп и пытается выбраться. А потом понял, что жужжание доносится откуда-то снаружи, и попытался определить расположение источника. На грубо сколоченном деревянном столе горела масляная лампа. Кто-то невидимый проговорил. Он очнулся. Немедленно затопали многочисленные ноги. Джон Том с трудом сел. Сила тяжести или что-то другое тянуло затылок к низу. Он сморщился от боли, которая словно бы стекала к основанию шеи и ниже, по позвоночнику. Джон Том обнаружил, что сидит на топчине. Тусклые лампы освещали знакомые очертания посоха и дуары, прислоненных к дальней стене. Пожитки его охраняли двое людей из тех, что дрались с ним. У одного лоб и ухо закрывала повязка, глаз другого затянула пурпурная опухоль, рот также обнаруживал следы удара. Обычно человек крайне миролюбивый, Джон Том испытал абсолютно несвойственное ему, но тем не менее, неподдельное удовольствие при виде повреждений, причиненных им с друзьями нападавшей шайки. Он уже решил было броситься к дубинке, когда слева открылась дверь, и внутрь вошло с полдюжины человек. Наклонившись вперед, юноша, к собственному разочарованию, ничего не увидел за дверью, только неярко освещенный коридор. Впрочем, издали слышался разговор. Новоприбывшие расположились в комнате, трое перед дверью. Зажгли новые лампы. На лицах пленивших Джон Тома написана была решимость. Другое трио уселось за стол. Принесли грубые работы кубки, пару блюд, на которых дымились груды мяса и какого-то вареного корнеплода, родственного картофелю. Пленник и похитители с интересом разглядывали друг друга. А потом один из трех сидевших обратился к нему, и Джон Том узнал блондина, распоряжавшегося на улице. «Ты голоден?» Джон Том покачал головой. «Пить хочешь?» Отрицательному движению на этот раз сопутствовали улыбка и непристойный жест. Джон Том мыслил сейчас не как будущий адвокат. Голова его кружилась, и он был, пожалуй, чуточку не в себе. Его жесты и молчание ни в коей мере не расстроили допрашивающего. Тот пожал плечами и проговорил. «Бери, смотри как надо». Взяв псевдокартофелину, он помазал ее сверху какой-то прозрачной глазурью, зачерпнув ложкой из небольшого горшочка. Откусил и шумно зачавкал. По подбородку на грудь потек жир. Прикончив с половину клубня, он вновь поглядел на Джон Тома и без стеснения спросил. «Голова не болит?» «Сам знаешь, черт, как болит!» — отверз уста Джон Том, чувствуя вздувающуюся на затылке шишку. «Нам жаль, что так получилось!» К удивлению Джон Тома, голос человека звучал вполне искренне. «Но ты не пошел бы к нам по собственной воле, а времени на переговоры уже не оставалось. Вот-вот мог нагрянуть патруль». «Ну, а ты сам-то пошел бы с дюжиной головорезов, преградивших тебе путь на незнакомой улице?» Блондин сухо улыбнулся. «Наверное, нет. Согласен, особого так-то мы не проявили. Но ты должен был пойти с нами, тебя следовало отделить от животных». При этих словах Джон Том беспокойно оглядел комнату. Вопросов не осталось, он был единственным пленником. «А где все остальные? Где мои друзья?» «Там, где мы их оставили, в переулках вольной четверти». «Нет, их не увечили», — добавил он, заметив, что Джон Том готов подняться с топчина. «Наши в худшем состоянии. Мы просто увели тебя в сторону от свалки, когда удалось тебя усыпить». «Почему именно меня?» — Джон Том припал спиной к каменной стенке. «Что во мне такого особенного?» Крепкий главарь в упор поглядел на него. «Говорят, что ты волшебник, чаропевец из другого мира». Он казался скептически настроенным и одновременно стремился поделиться своими сомнениями. «Да, совершенно верно». Джон Том потянулся и пошевелил пальцами. «Если вы через 10 секунд не выпустите меня отсюда, придется всех превратить в грибы». Главарь покачал головой, поглядел на пол и, подняв глаза, улыбнулся Джон Тому. Сложив руки перед собой, он заявил: «Чаропевцу для колдовства нужен музыкальный инструмент», и он кивнул в сторону бдительно охраняемой Дуары. «Не грози попусту. Я слыхал, что ты сумел заставить покориться речного дракона. Совместно с признанием этот факт в достаточной мере рекомендует тебя». «А откуда тебе известно, что именно я заставил дракона покориться? Может быть, скажешь еще, что я просто пытаюсь тебя запугать? Маг-черепаха Клотогорб ждет нас в казарме, а он куда более могущественный чародей, чем я. Может быть, это он повелевает драконом и как раз в это время произносит жуткое заклинание, чтобы все вы растворились, как кусок рафинада». «Мы знаем о твердопанцирном бездельнике, который сопутствует тебе. Известно нам и то, что он в настоящий момент обсуждает с огромным драконом всякую чушь в казармах у пристани. Мы узнали об этом не с помощью магии, а воспользовавшись целой сетью организованных и преданных наблюдателей и шпионов». Последовала еще одна улыбка. «Иногда от нее больше прока, чем от магии». «Сеть», — подумал Джон Том. «Зачем этот разговор об осведомителях? Что-то в этой комнате, может быть, позы людей, может быть, примененное ими оружие, лишающее сознания, но не жизни, говорило, что перед ним не дешевые налетчики. На кого же вы шпионите? Или вы не жители города, графства Паластринду?» «От рождения», — согласился мужчина. По комнате пробежал согласный ропот. «Но не по склонности или верованиям». «Ты меня разочаровываешь». «Мы не хотим этого», — сказал человек, расцепив руки. «Мы хотим, чтобы ты примкнул к нам». «Примкнул? К вам? Зачем?» «У меня нет времени ни для чего. Мы и так заняты чрезвычайно важным делом для всего вашего мира». И юноша начал цитировать предупреждение Клотогорба о грядущих бедствиях. «Броненосный народ подготовил самое жуткое вторжение в эти края за всю историю, и мы знаем об этом», — неторопливо перебил его один из охранников. Джон Том, открыв рот, глядел на женщину, сказавшую эти слова. Она была из числа тех троих, что перекрывали выход. «Как? Вы знаете?» Остальные согласно закивали. «Но я думал...» «Клотогорб говорил, что кроме него никто не может знать. А как вы узнали?» «Терпение», — осадил его блондин. «Все в свое время. Ты интересовался, граждане ли мы этого города и почему нуждаемся в тебе? Да, мы граждане его, но не только. Мы представляем и нечто высшее. А что касается того, кому тебе предлагают примкнуть, повторяю, к нам. Мы хотим, чтобы ты присоединился к нам». «Какого черта? Что значит «к нам»? Это какая-нибудь политическая организация?» Человек покачал головой. «Не совсем. К нам значит к людям». Он говорил терпеливо, словно обращаясь к ребенку. «Я все же не понимаю тебя». Говоривший взволнованно оглядел своих компаньонов и вновь обернулся к Джон Тому.